А вот вечера были свободны. Гуляли с Ленкой, когда она не дежурила, по вечерней весенней Москве, по бульварам. Вдыхали вкусный весенний воздух. Даже в парк Горького добрались в выходной, посмотреть выставку трофейной техники. Ленка нашла там табличку с моей фамилией, и я увидел бомбер, который таранил Фриксон. Точнее, что от него осталось. Неугомонная Костикова нашла в парке холодного фотографа и заставила меня у останков этого бомбардировщика сфотографироваться. Матери фотку вышлешь, убеждала. Если самому, на память, такая не нужна, а ночью. Ночами у нас как бы медовый месяц настал. Но война войной, а обед по расписанию. Половину денежного аттестата я перевел Лизе, как то и обещал матери в день отлета. Ленка знала, что у меня скоро будет ребенок в Салехарде. Сам ей об этом сказал. Но отнеслась она к этому спокойно. Если мужик кобелина, то это на всю жизнь, смеется. Жизнь пошла практически семейная. Готовка на мне, стирка на ней. Ленка действительно енот-полоскун. Пришлось вешать дополнительные веревки в ванной. Но свои вещи она ко мне перевезла только через 2 недели плотной совместной жизни. Культуртригерской программы по моей задумке не получилось. Третьяковка и большинство столичных музеев находились в эвакуации. Зато в подвале моего дома работал цыганский театр «Ромен». И один вечер мы с Ленкой провели там. С билетами помогла комендантша. Так как я хотел на сборный концерт, а не на серьезную пьесу, который тут ставил знаменитый Михаил Яншин. А концертные билеты неожиданно оказались в дефиците. А вообще было удобно. Не одеваясь в верхнюю одежду, не связываясь с гардеробом, просто спуститься в подвал и все. Ленка опять пошла в форме, сделав исключение только для туфелек и тонких чулок. Возможно, у нее и не было приличного платья для похода в театр. Я не стал копаться в женских комплексах. Она так гордилась моими наградами, словно мы их вместе заработали. И еще тем, что она военный врач. Посмотрев в большое зеркало театрального холла, я вынужден был констатировать, что мы красивая пара. Именно в форме. Синий низ, зеленый верх. Молодые, стройные, утянутые ремнями. Буфет театральный был бедный, но шампанское наличествовало. Обратно, когда поднимались по лестницам, Ленка всю дорогу пела понравившийся ей цыганский романс. Соколовский хор «Уяра» был, конечно, знаменит. Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит. Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа. А без денег жизнь такая. Не годится никуда. Мне также концерт очень понравился. Как очищающие душу струи, после всех унылых походов по врачебным кабинетам. Зажигательно, энергично, позитивно. Ленка замолчала только у двери квартиры. Потом выдала уже в дверях. Надо Когана на них натравить, чтобы они в госпитале пели. Раненые быстрее выздоравливать будут. Ленка сладко спала, утомленная мною. А мне сон не шел. Странно выходит все в моей жизни. Удивительно, что никто из темного прошлого еще не претендует на меня, ни с обязательствами, ни с долгами. Все разворачивается вне моей воли, а я только соглашаюсь с этим. Как говорится, логика обстоятельств сильнее логики намерений. Я почти влюбился в красивую девочку Соню, но она отвергла меня. Лизу, если говорить на чистоту, под меня подсунула мать. Ленка сама меня выбрала, а не я ее. На фронт надо. На фронт. Там я хоть и буду встроен в новую логику обстоятельств, но буду свободен в логике своих намерений. Они там совпадут. Лишь бы мне разрешили летать. А вот летать мне не разрешили. Негоден для летно-подъемной работы. И стук печати на приговоре. Потребовал объяснений у комиссии, настаивая на том, что я абсолютно здоров, руки-ноги, голова на месте. Интеллект сохранен. Вы сможете прямо сейчас управлять самолетом? Спросил военврач первого ранга, сидящий по правую руку от председателя. Нет, честно ответил, но любой летчик осваивает новый тип машины заново. Освою и я. Настаивал. Осваивал же раньше. Рентген показал у вас странное затемнение между полушариями мозга. Спокойно, как на лекции, разъяснял мне председатель комиссии девоенврач Левит, главный хирург Московского военного округа, как меня заранее предупредили. А голова орган темный, во многом еще не изученный, несмотря на целый исследовательский институт мозга в нашей академии. Что с вами может произойти в следующую минуту, ни один врач не возьмется предсказать. Вы можете служить, даже в действующей армии, но на земле. Водить сложную технику вам противопоказано. Единственное, что мы можем для вас сделать, уважая ваш статус Героя Советского Союза, это провести еще одну экспертизу через год, согласны? Согласен, расстроенно отвечаю. А что еще остается? Академик строго предупреждал не конфликтовать. Молодец, мы не сомневались в том, что вы мужественный человек, и найдете еще себя в жизни, улыбнулся девоин-врач, встал и через стол пожал мне руку. Гулял по аллеям весеннего Сокольничьего парка, жалел себя, точнее свои рухнувшие надежды стать не хуже Фрицена, не посрамить его фамилию, чтобы я мог без стыда носить его золотую звезду. Опять логика обстоятельств оказалась сильнее логики моих намерений. Эх, апрель, апрель, звенит капель, земля весне радуется, в лесу щепка на щепку лезет, а я разнюнился. Тоже мне офицер-герой. Взял себя в руки и поехал отвозить бумаги в кадры ВВС. Но вечером в окружении Когана и наших подруг надрался в лохмуты. Пел со стервенением. Чем уж я не сокил, чем уж не летаю. За что ты, Боже, у меня крыла отнял. Я б землю покинул и в небо злитов. И друзья пели вместе со мной. Сочувствовали. Среди летчиков появились первые дважды герои. Утром Костикова отпаивала меня какими-то противными микстурами, но похмелье сняла как рукой. Поцеловал ее руки и сказал: «Ты добрый доктор-пахметолог, но только сегодня», строго сказала военврач Костикова и пригрозила: «Станешь пить, брошу тебя». Неприятности на этом не кончились. В ВВС сменился командующий. Генерал-полковника Жигарева, который Фрицена знал лично еще по Китаю, сменил генерал-лейтенант Новиков, который мою тушку вроде как не знал. Новиков воевал в Ленинграде, но с начала февраля 1942 года исполнял должность первого заместителя Жигарева. Замещал, и подсидел. Жигарев с понижением в должности был отправлен командовать авиацией Западного фронта. Получив у полковника Никитина, ответственного за формирование и укомплектование в штабе ВВС Красной Армии, направление на продолжение службы в инспекции ВВС, я пошел жаловаться командующему, напомнив ему, что генерал-полковник Жигарев обещал мне переобучение на штурмана. «Мне плевать, что там тебе обещал Жигарев», в раздражении высказал генерал-лейтенант и добавил несколько матерных конструкций. «Нынче командующий я, и будешь ты выполнять приказ, как положено старшему командиру Красной Армии». «Ясно, ясно, товарищ генерал. Ну, давай, что там у тебя?» Прочитав направление, Новиков усмехнулся и поправил ладонью свою и так безукоризненную прическу. «Только избавились от Василия Сталина. Понимаешь, тот поехал на фронт полком командовать, а заменить неким, чтобы авторитет такой, сразу зримый был. Директоров заводов нагибать. А тут герой под руку подвернулся. Зайди снова к полковнику Никитину и скажи, что я это назначение отменяю». Душа встрепенулась в надежде, но ее командующий ухватил за крылья и заземлил. «Я тебя направляю в Баку, принимать американские самолеты. Я помню тебя по войне с белофиннами. Ты хороший разведчик, наблюдательный и памятливый. В общении с союзниками это пригодится. Товарищ генерал, зачем мне теплое место у моря, если у меня только одно желание? Фашистов бить. В тылу скучно. Это я в отпуске осознал. Место, капитан, это не теплое, а жаркое. Как по окружающей температуре, так и по отношениям с союзниками. Жестче с ними надо. Ты идеально подходишь. И по воинскому званию, и по наградам, и по партийности. Да и что греха таить, по национальности. Понятно, понятно. Ну, раз понятно, то свободен», напутствовал меня Новиков. Я развернулся и пошел к дверям кабинета, но был остановлен командующим. «И это, должность там подполковничья», подсластил он пилюлю. Выйдя на улицу, я обогнул здание Народного комиссариата обороны, занимавшее целый городской квартал, и прогулочным шагом вышел с обратной стороны этой громадины к знакомому бюро пропусков главного политуправления. «Товарища Михлиса сейчас нет в Москве», ответил мне в маленькое застекленное окошечко младший политрук. «А товарищ Щербаков? По какому вопросу?» «По личному. Товарищ капитан, вы же понимаете, чтобы беспокоить таких людей, надо иметь веское основание», ехидно улыбается местный цербер. В ответ я вынул пистолет. Политрук ощутимо напрягся, даже побледнел. Я перехватил пистолет за ствол, чтобы была видна рукоять. «Расслабьтесь и прочитайте, что написано на наградной табличке», предложил я. Внутрь меня не пустили, но вызвали ко мне начальника секретариата Михлиса. Спустившийся по лестнице старший батальонный комиссар внимательно меня выслушал и посоветовал: «Товарища Щербакова сегодня здесь не будет. Попробуйте поймать его либо в Совинформбюро, либо в Московском горкоме партии на Старой площади. В МГК партии я попал по предъявлению партбилета. Вот так вот простенько и со вкусом. Никаких особых пропусков. И на входе простой милиционер». Щербаков был на месте и принял меня, не заставляя долго ждать в приемной. «О, на ловца и зверь бежит. Я тут тебя не один раз вспомнил. Садись, чай будешь». Радушный хозяин кабинета пожал мне руку. Чай с лимоном, сахаром и неистребимыми в Москве сушками принесла непосредственно технический секретарь Щербакова, строгая дама лет 45 в мужском пиджаке, про которую так и хочется сказать «товарищ». Для полноценного образа ей не хватало заломленной папиросы в углу рта. «Товарищ Фридсон, опираясь на вашу судьбу, мы собрали по столичным госпиталям 30 подобных вам летчиков-командиров и создали при высшей партийной школе 6-месячные курсы комиссаров-полков, авиационных полков. Они уже месяц как учатся. Так, что если у вас с врачами все по-прежнему, то предлагаю вам присоединиться к ним. Те же яйца, вид в профиль», — отвечаю. «Новиков предлагает мне баку и тесное общение с союзниками. Вы, учебу. Что там, что тут, тыл. А я напросился к вам на прием в надежде, что вы поможете мне попасть на фронт. Я и предлагаю вам фронт». Щербаков снял и протер очки куском замши. «Но через 5 месяцев, вы же должны обучиться методам партийно-политической работы, иначе какой из вас будет политработник? После окончания курсов получите направление на фронт в авиационный полк комиссаром, и соответственно переаттестация будет на политическое звание. А миссия в Тегеране и Баку даже не входит в список частей действующей армии. По большому счету, все военно-дипломатические миссии – это тупик. До конца войны оттуда не вырваться. Товарищ Щербаков, разве будет пользоваться уважением у летчиков нелетающий комиссар? А где нам на все полки взять летающих комиссаров?» — выставил свой аргумент крупный партийный деятель. «И до войны многие комиссары имели квалификацию только летчика-наблюдателя. Считай, пассажира. А сейчас с авиаполков стало намного больше, чем было до войны. Приходится партийных работников с гражданки задействовать. Ну и сам посуди. Для летчиков-сержантов, коих сейчас большинство, разве не авторитет капитан ВВС, сбивший 19 самолетов, герой Союза? Но не все же герои. Не все. Один ты. Но из бывших истребителей никого нет со счетом меньше 5 сбитых машин. У 2 только по 3. А из бывших бомбардировщиков, лиц, имеющих менее 25 боевых вылетов. А по новому положению за 100 боевых вылетов бомберам положено героя давать. Так что, товарищ Фридсон, если вы согласны на мое предложение, то вот вам бумага, ручка и чернильница. Пишите заявление». «Что писать?» — спрашиваю. Щербаков диктует. «Первому секретарю МГК ВКП товарищу Щербакову. Заявление. Прошу вас направить меня на курсы комиссаров авиаполков при ВПШ ЦК ВКП ввиду того, что врачи запретили мне летать по состоянию здоровья». Подпись. «Герой Советского Союза капитан ВВС Фридсон, инициалы не забудьте. Партийный билет номер, спишите со своего билета. И сегодняшняя дата. Что дальше?» — спрашиваю, протягивая готовое заявление. «Дальше ждите, вас вызовут. Все, что могу сделать для вас в данных обстоятельствах. И помните, если сдадите все зачеты на отлично, то аттестуем вас на ранг выше вашего сегодняшнего воинского звания. И, как вам известно, должность комиссар полка – это категория полкового комиссара. Есть, куда расти прямо на фронте». Встал. Протянул мне руку для пожатия. 14. Удивительно, но в управлении ВВС меня легко отпустили в другое ведомство. Одним контуженным больше, одним меньше, там не принципиально, — ехидничал интендант, собирая мне приданое. «Не то, что у нас. У нас в экипаже даже один контуженный, перебор. Встал на особый учет в главпуре. И стал как бы слушатель. Жизнь курсантская. Из плюсов такой жизни, столовая в ВПШ оказалась намного лучше военторговской столовой в политуправлении. Вроде и меню одинаковое, и набор продуктов тот же, но готовили намного вкусней, да и порции были несколько больше. Обычная учеба там также не прекращалась. Учились рядом с нами люди из кадрового резерва партии. Будущие секретари райкомов и обкомов косили на нас глазом и не признавали за своих, Петлицы у нас пока не малиновые, а голубые и звезд пока на рукавах нет. Это не декларировалось, но чувствовалось. А вот преподаватели отнеслись к нам с полной душой. Готовы были терпеливо разжевывать нам непонятное, пока не уясним. Без меня группа прошла краткий курс марксистско-ленинской философии и уже сдали зачет. Так, что начал я с хвостов. Благо моя фотографическая память после отпуска никуда не делась. Мог цитировать учебники страницами. Основной предмет партийно-политическая работа в войсках. Дополнительный, военная психология. И начали изучать неожиданно с бумаг, чем будем отчитываться в своей будущей работе. Учиться писать ежедневное политдонесение в вышестоящий политический орган. Командир пишет боевое донесение. Комиссар – политическое донесение. Уполномоченный особого отдела – оперативное донесение. Каждый божий день. И что они там пишут, друг другу не показывают. Не имеют такого права. С удивлением узнал, что оперативный уполномоченный особого отдела по полку находится в дисциплинарном подчинении у комиссара полка. Именно поэтому в войсках им присваивают политические звания. С самим особым отделом дивизии или корпуса они находятся в оперативном подчинении. И, главное, рост в званиях полковых особистов находится в прямой зависимости от полковых комиссаров. Не подпишет комиссар представление, и все. Перебить может только сам нарком. Его слово заднее. Но кто же из здравомыслящих людей к наркому полезет из-за какого-то полкового уполномоченного? Но вот выстроить правильные отношения с особым отделом – одна из основных задач комиссара полка. Да, комиссар полка имеет право дисциплинарно наказать уполномоченного, но всегда ли это стоит делать? И шел разбор конкретных случаев из практики. Вообще много времени было уделено практическим вопросам, тому, с чем мы столкнемся в полках. Учились интенсивно с раннего утра до позднего вечера. Преподаватели менялись, а мы все те же. Голова пухла даже у меня с моей-то уникальной памятью. Первым отсеялся хромой майор, староста нашей группы. Не потянул он такого интенсива. Ушел в военпреды на завод в Горьком, строившем лагги. Там хоть одни железки да деревяшки. Все знакомые, сказал нам на прощание, как бы извиняясь за свою слабость. Никто нас в группе насильно не держал. Любой мог уйти в любое время. Другое дело, что тем самым он себе карьеру закрывал. Но как сказал товарищ Щербаков на общем собрании группы после вторых зачетов, комиссаром нельзя стать по принуждению. Старостой назначили второго нашего майора, который Кёнигсберг бомбил в самом начале войны. Осенью он неудачно сел на вынужденную, весь переломался и после полгода по госпиталям валялся. Этот был волевой мужик, готов был выдержать все, но прорваться в карьере. И старостой он был строгим, как старший по званию во всей группе. Вообще группа была подобрана хорошо образованная для того времени. Один я без среднего, но зато со звездой. Фриценовский диплом Салехардского техникума. По большому счету, в Москве разве, что за ВЗУ сойдет. Хотя трехгодичное летное училище можно с натягом засчитать за реальный техникум. Так, что не выбиваюсь из коллектива. Люди все в группе из авиации, склонные к технике, а тут сплошь гуманитарные дисциплины, в которых свои тонкости. Поняли это быстро в занятиях вопросы на собрании. Каждый из нас вел занятия по выбранной теме партийного или комсомольского собрания, а преподаватели скопом изображали народ и задавали стандартные каверзные вопросы, которые мы обязательно услышим от бойцов. Как сказали нам, вопросы эти были собраны из реальных политдонесений. И вот уже в конце мая прихожу домой в 12 часу ночи, как обычно, злой, голодный, а дома участковый сидит с комендантшей и на Ленку протокол сочиняют. Ленка вся в соплях. Прохожу в комнату, не снимая кожаного плаща и фуражки. «В чем дело?» – спрашиваю. «Какие претензии у вас к старшему начальствующему составу Красной Армии?» «Это кто?» – спрашивает участковый у комендантши. «Хозяин квартиры», – отвечает, не глядя на меня. «Дамочка у вас, гражданин, без прописки проживает», – сообщает мне сержант милиции, два синих кубаря в лазоревых петлицах. Пожилой уже мужик, из простых патрульных, видно, поднятый на должность кадровым голодом. Не дамочка, а военврач третьего ранга, поправляю его строго. Вы не на бандитской малине. Посему предлагаю перейти на русский язык без блатных лексиконов. Милая, чай поставь, это я уже к Ленке обращаюсь. И опять к участковому. Так какие претензии у вас лично к военному человеку, старшему командиру, служащему в московском госпитале и прописанному в поселке на станции Ухтомская в ближайшем Подмосковье. Это до войны было так можно, а сейчас нельзя, отвечает сержант милиции. Инструкция новая. Вынужден задержать непрописанного человека до выяснения. Выяснение чего? Напираю. Личности и прочих обстоятельств. Читать умеешь? А как же? Читай. Я вынул пистолет и сунул ему табличкой под нос. Того от пистолета как магнитом оттолкнуло. Торопливо выкрикнул испуганно. Товарищ командир, вы же должны понять, служба. Не вводите службу в административный восторг. Что требуется, чтобы выполнить вашу инструкцию? Личность военврача третьего ранга Костиковой вы уже, как я вижу, установили. А забрать ее может только комендантский патруль. Ибо ваш нарком нашему больше должен. Сержант милиции хотел было активно мне возразить, но вовремя вспомнил, что нарком обороны нынче сам товарищ Сталин и заткнулся. Прописать товарища врача на этой площади, выдавил он, наконец, из себя. Тогда будет жить законно. Какие для этого нужны документы? Напираю, кую пока горячо. Справка с работы, выписка из домовой книги по месту старой прописки, ваше заявление, что просите прописать, и резолюция коменданта, что она не против. А что? Вы можете быть против. Собрал я брови к переносице. Нет, нет. Испуганно встрепенулась комендантша. Я не против нисколько. Вот и хорошо. Теперь идите, ибо я страшно голоден и устал. Соберем бумаги, тогда и приходите. Еще требуется личное присутствие в паспортном столе самого приписываемого, добавил сержант на ходу, пока комендантша за рукав волокла его на выход. Мы придем, пообещал я. Когда за властью закрылась дверь, Костикова всхлипнула. Это все она, стерва, меня выжить отсюда пытается. Обнял девушку. Погладил по волосам. Все будет хорошо. А теперь покорми меня тем, что долго не готовить. Жрать хочу как из пушки. Прописали Ленку быстро и без препон. Даже заранее приготовленная шоколадка не понадобилась. Лето уже вступило в полную силу, и ходил я в хлопчатобумажной гимнастерке, сверкая звездой. На занятиях нас не жалели. Гоняли в хвост и в гриву. Пусть не полный курс политического училища, тем более Ленинской академии нам вкладывали, но на нас обкатывали новую программу повышения квалификации политработников батальонно-полкового звена. Товарищ Щербаков считал, что если у нашей группы все получится, растиражировать этот опыт по стране. В июле немцы поперли на Сталинград с целью отрезать Красную армию от снабжения бакинской нефтью. Полезли на Кавказ. Продолжалась мясорубка в Воронеже. Но почему-то наши преподы считали, что немцы жаждут повторить прошлогодний поход на Москву. И видели главную битву будущего под Ржевом. 12 июля создали Сталинградский фронт. Нас по-тихому предупредили, что почти вся наша группа, кроме бомбардировщиков, пойдет туда после экзаменов в августе. Дали список авиаполков, где есть или будут плановые вакансии комиссаров. Я, вспомнив восторги Гетмана, выбрал Н-ский штурмовой авиаполк, летающий на Ил-2, мне все равно где комиссарить, а штурмовики всегда на острие удара. Их работа зримо видна с земли. Легче получать подтверждение от пехоты. Все шло хорошо. Я уже потихонечку готовился к отъезду, как вдруг меня как мешком из-за угла. Ленка сделала аборт в своем госпитале. Оперировала ее Шумская, та давно руку набила на таких операциях еще студенткой на товарках. Вот никак не думал, что меня это так достанет. Ленка оправдывалась агрессивно. Ты сейчас убежишь на фронт, а я? Что буду делать я и на что жить? Когда меня уволят из армии на 5-м месяце беременности, и я сяду на шею родителям на 2 их рабочие карточки. С младенцем. Так на их шее 2 девки несовершеннолетние уже сидят. После иждивенческой корточки в декрете пойду я в гражданскую больничку, где и оклад меньше и за шпалу не заплатит, и пайка командирского нет, а вкалывать придется так же. Никаких детей до конца войны. Потом хоть 5-х. Правда, к моему отлету мы помирились, но я был рад, что уезжаю. Терпеть, как раньше, медицинские разговоры за столом не было у меня уже стимула. Меня забраковали как отца и, по большому счету, как мужчину. Приняла решение прервать беременность Костикова самостоятельно и со мной даже не посоветовалась. Поставила перед фактом. Фактом того, что беременность уже была. Сдал я все зачеты и экзамен на отлично и был аттестован на батальонного комиссара. Староста наш получил в петлице 3 шпалы старшего батальонного комиссара. Наш майор был рад и не скрывал этого. Наш единственный лейтенант, старшего политрука сразу. В основном группа состояла теперь из старших политруков. Их всех на фронт. Остальные, которые не отличники, аттестованы вровень со своими воинскими званиями. Старших лейтенантов, которые стали просто политруками, отправили принудительно в запасные авиаполки. Как ни возмущались они, им один ответ. Там тоже комиссары нужны. Все возмущения обратите на себя, товарищи. Надо было лучше учиться, прочитал нам проповедь куратор. Выпуск торжественным не был. На фронте кризис, не до праздников. Общую фотографию выпуска сделали и скромно отметили события всей группой в ресторане гостиницы «Москва». На слушательскую стипендию особо не разгуляешься. В последнюю августовскую ночь вылетел я в Сталинград. В Дугласе ДС-3 со мной летели еще 6 наших выпускников. Я был старший по званию и ответственный в группе. Избавился от хвостов только в политуправлении Сталинградского фронта. Когда прощались, мне напомнили, что я уже был пассажиром в небе 4 раза. Так что, Ариэль Львович, вы вполне сможете летать наблюдателем или воздушным стрелком. В летный стаж, кстати, это идет. Все, товарищ капитан, дальше не поедем. Мотор закипел, состроил виноватую рожицу потный водитель. Мне тут стоять долго не улыбается. Могут лаптежники налететь в любую минуту. Вон девчонка-регулировщица на перекрестке стоит. Попроситесь, может, кому и подсадит. Встали мы почти на Т-образном перекрестке. Дальше дорога, накатанная, разбитая в пыль, грунтовка, направо вела к переправе, налево в степь. На противоположном берегу вдоль Волги вытянулся Сталинград. Над городом витали дымы. Что-то сильно горело. Доносились звуки артиллерийской канонады. По реке туда-сюда сновали буксиры, тянущие за собой кургузы и баржи. Туда с солдатами, тюками и бочками, обратно с солдатами же, но перевязанными белыми бинтами. Разгрузившийся транспорт торопливо забирал раненых и стремился как можно быстрее покинуть переправу. Бомбили ее часто. На небольших холмах стояли редкие зенитки с тонкими стволами. Ближе к дороге автомашины со счетверенными максимами на тумбах в кузове. Возле них копошились девчата. Что меня удивило, в юбках. На ногах короткие брезентовые сапоги. А если проголосовать самостоятельно? Спросил на удачу. Не возьмут, уверенно заявил водитель. Запрещено нам левых пассажиров брать. Да и госпиталя все в другой стороне, махнул шофер рукой куда-то в сторону. Куда мне не надо. Строгая регулировщица в синем берете на рыжих кудряшках, после проверки моих документов, отослала меня обождать к зенитчикам. Будет оказия, позовет. Так и сделал. От нашей машины надо отойти подальше, так как там полный кузов 50-килограммовых авиабомб. Ехал, не боялся, а сейчас что-то задрожало внутри. Жизнь, она такая непредсказуемая. А я, дурак, радовался в штабе фронта, что нет нужды ждать на жаре машину из полка. С оказией доеду. А что на полуторке? Так я непривередливый. Невдалеке стояла грузовая трехосная машина, в кузове которой установлен счетверенный зенитный пулемет «Максим», прикрывавший переправу в город. Сталинград весь на правой стороне Волги. Я с зенитчицами, на левом берегу. И аэродром моих штурмовиков, к которым я приписан комиссаром, тоже на левом берегу. Километрах в 10 отсюда. Пешком на жаре особо не дойдешь с грузом-то. Чемодан, большой вещмешок американский и скатка кожаного пальто. Девчата-зенитчицы поспрыгивали с кузова и подставили лица сентябрьскому солнышку, не снимая ватных телогреек. Я еще этому удивился, но с реки тянуло ощутимым прохладным ветром, опасно так стоять вспотевшему организму. Посему развязал и накинул на плечи свой американский кожан без подстежки, вот лень было с ремнями возиться. И пижонскую кожаную фуроньку сдвинул на затылок. Водитель помог мне перенести к зенитчицам чемодан и американскую колбасу и вернулся к своему кипящему мотору. «Не помешаю», — спросил я зенитчиц. «Девчонки есть девчонки», — хихикают, переглядываются, мне глазки строит. Одна ответила: «Чем помешаете, товарищ капитан? Молодой, симпатичный, со звездой героя, чем не кавалер? Жаль один, на всех не хватит». «Ой, Валька, как ты права, на всех героев не хватит». Поддержали ее товарка. «Сколько у вас сбитых?» — спросила третья. 19. 8 лично. 11 в группе. Правда, это в трех войнах. Вы в Испании были? Нет, в Китае. И как там? Народу там очень много, живут бедно, но семьи большие, по 10-12 детей. Бывает и больше. А вы тут как? Сбиваете. Стреляем много, товарищ капитан, но еще никого не сбили. Хотя я и попадаю, хвалится заводила. Поясни, как так? И, кстати, как тебя зовут? Меня Арик. Я, Валя Рогожина, наводчик. Стреляю же, вижу, как пули в лаптежника попадают, но пульки наши для него слабые. Не подбивают. Так вот прямо и видишь. Удивился я. Даже глаза фашистского летчика, когда он в пикировании на переправу падает, вижу. Наверное, и он мои видит. Сюда что-нибудь помощнее надо ставить. Раздалась истошная команда. Воздух. Быстро, капитан, в щель. И без разговоров, скомандовала Валентина, одновременно ловко запрыгивая в кузов. За ней девчата. Обернулась, прикрикнула строго. Кому сказано? Запрыгнул в узкий окопчик в метрах 5 от зенитной установки. Туда же свалилась на меня регулировщица. И сразу обниматься-прижиматься. Как бы случайно. Налет был короткий. Не более 5 минут. И все это время стучали над головой пулеметы. Бухали взрывы, но не близко. Отбой воздушной тревоги. Товарищ капитан, помогите мне вылезти. Подсадите меня, эта регулировщица конючит, заигрывая. Подсадил ее под аккуратную попочку. Приятное ощущение. Но рыжие, это как бы не мой фасон. Вылез сам, отряхнул кожан. Подумал, что надо было реглан надеть, а кожаное пальто в вещмешок упихать. Не совсем оно по сезону. На другой стороне дороги, метрах в 70 от машины со счетверенным пулеметом остались одни дымящиеся обломки. Бедные девочки. Оглянулся. Расчет Рогожиной цел. Слава богу, все живы. Все же война не для женщин. Тем более не для таких красивых девочек. Им детей рожать надо, а не людей убивать. Опять не сбила. Спрашиваю Валентину. Опять улыбается. Но попала. А толку? Вы к нам вечером приходите. Мы тут в балочке чай будем пить. Вы нам про Китай расскажете. Придете. Не знаю. Боюсь обмануть. Мне в полк надо. Туда, что ли? Показала рукой в степь. Ну, примерно туда, подтверждаю. Далеко. Мы ваши илы только над головой и видим. А вот ястребки к нам ближе стоят. Мы с ними даже танцы устраивали. Жаль, гибнут часто. Влюбиться не успеваешь. За все время, пока мы болтали, в нужную мне сторону не прошла ни одна машина. Но мне было приятно общаться со столь красивой и смелой девушкой. Остальные девчата ее расчета также не обделены женской привлекательностью. Но Валя, и это видно, в своем коллективе доминировала. И ярко выделялась красивым лицом, которое не портила даже распяленная на голове пилотка. Рыжая регулировщица бросала в нашу сторону откровенно ревнивые взгляды. И, не иначе как от вредности, остановила начальственный ЗИС-101, окрашенный, как и все на фронте, в цвет хаки. От машины подбежал щеголеватый старший лейтенант и требовательно произнес: «Товарищ капитан, подойдите к члену военного совета фронта». Перехватил чемодан в другую руку и потопал по разбитой в пыль дороге по указанному направлению, имея ориентиром узкую спину Старлея. В кармане гимнастерки у меня лежала справка за подписью Щербакова о том, что аттестационной комиссией главпура мне присвоено специальное звание батальонного комиссара, но менять петлицы я не стал, приказа не было на руках, так и ехал в полк капитаном ВВС, даже старое удостоверение сохранил. И командировочное предписание мне выписали в кадрах ВВС на капитана. Мальчишество, конечно, но хотелось приехать в полк летчиком, героем, а не политическим пешеходом. Потом политотдел авиадивизии доведет до всех приказом, что я теперь комиссар, не летающий. Получил предписание в политуправлении фронта и поехал в полк на перекладных. А с приказом сказали: «Ждите, приведем вас в соответствие. Недели не пройдет, а я не тороплюсь». Хочется себя подольше летчиком ощущать. В машине сидел член военного совета Сталинградского фронта товарищ Хрущев. В военной форме генерала. Даже с лампасами. Только без петлиц. Товарищ член военного совета, капитан Фрицен. Направляюсь для прохождения дальнейшей службы в Энский штурмовой авиаполк. Какая должность? Спросил Хрущев. Комиссар полка, отвечаю. А почему капитан? Объяснил в 3 словах создавшуюся ситуацию. «Садись в машину», — приказал Хрущев. «По дороге поговорим. Я хоть и не туда, но крюк до твоего полка небольшой будет. Заодно своим глазом гляну, что там у вас. Тебя представлю народу», — засмеялся задорно. цени. Залез в салон. Шофер помог поставить в ноги мои вещи. Оглянулся. Девочки-зенитчицы чистили свои пулеметы. И снаряжали в приемные короба длинные тысячепатронные ленты к ним. Рогожина командовала, не обращая внимания на высокое начальство. Хорошая девушка Валя. Красивая. Веселая. Жаль, не моя. В полку меня не ждали. Тем более, не ждали Хрущева. От этого разнос из уст члена политбюро выглядел более впечатляющим. Особенно тем, что тот практически не употреблял матерных слов. Хотя в армии командные и матерные языки одно и то же. Перестав нагибать командира полка, Хрущев приказал построить весь личный состав. Полк выстроился, как обычно в авиации, по синусоиде. Никакого единообразия в форме одежды. Кто в фуражках и гимнастерках, кто в пилотках и комбинезонах, летчики в голубых и серых, техники в черных. Их по жаре носили на голое тело. Оружейницы в пилотках, гимнастерках и юбках. Любого уставщика из пехоты инфаркт бы хватил. Разгильдяи. Рявкнул Никита Сергеевич. Ну, прям председатель колхоза на уборке картошки студентами. Лодыри. Это, что такое? Всего два боевых вылета в день, когда ваши соседи делают по четыре. То, что соседи истребители, он в расчет не брал. В городе ожесточенные бои идут не то, что за каждый дом, за каждый бордюрный камень. Героизм показывают советские люди массовые. Была бы у меня такая возможность, наградил бы всех, кто на правом берегу воюет, не имея отдыха ни днем, ни ночью. А вот вам награждение я отменил. Не заслужили. В прошлый раз вообще по своим отбомбились. Вы, летающие танки, должны по головам немцев ходить, а вы как сушки фанерные с высоты норовите все сбросить и побыстрее удрать. Разве вы сталинские соколы? Вы мокрые вороны. И не говорите мне, что вас мало. Все в таком положении. Все. У всех не комплект машин. Но, чтобы вы стали лучше воевать, военный совет фронта о вас позаботился и выделил вам не просто комиссара в полк, а летчика-героя, у которого два десятка сбитых самолетов врага на счету. Покажись народу. Да кожан свой сними. Я снял кожаное пальто и встал рядом с членом военного совета фронта, блестя на солнце орденами. Вот. Капитан ВВС Риэль Львович Фрицен, участник трех войн, герой Советского Союза, с сегодняшнего дня ваш комиссар полка, он вас научит родину любить. Разойдись, остались на плацу я, Хрущев и командир полка майор Ворона Михаил Тарасович, длинный и носатый, как французский генерал Де Голль, глава сражающейся Франции. Его фото недавно в «Правде» публиковали. Хрущев говорил уже нормальным голосом. Ворона, введи комиссара в курс дела. И запомни, ему летать врачи запретили, даже на У-2, язык мой, враг мой, ну, зачем я ему рассказывал по дороге про врачебно-летную комиссию, а ты, уткнул Хрущев в меня указательный палец, ты в первую очередь подтяни тут партийную и комсомольскую организации, повернулся к комполка, парторга, взамен погибшего, уже назначили, никак нет, товарищ Хрущев, на следующий день у нас комиссар погиб, вы же знаете. А у следующего комиссара все коммунисты отказались от этой чести. Тут у нас просто бойкот, коммунисты этому комиссару объявили. Хорошо, что вы у нас его забрали. Зряшный был человечишка. Хрущев смял лицо, потом разгладил. Крупные родинки у его носа как повскакивали. Хмыкнул. Теперь у тебя настоящий боевой комиссар. Мало того, что летчик не из последних будет, так еще ВПШ закончил в Москве. На отличном счету у Михлиса. Цени подарок, вот ведь политик, как говорится, всякой лыко вплетает в свою строку. Я этот полк еще в Москве сам выбрал, а вышло, что я хрущевский подарок. Ужинать останетесь, Никита Сергеевич? Ворона слегка подобострастно склонился. Нет, не останусь, Тарасыч, не взыщи. Дела еще есть в вашей стороне, а тут концы, сам знаешь, длинные. Пожал нам руки, сел в ЗИС и умотал, поднимая колесами столбы мельчайшей земляной пудры. Такая пыль, вроде, прахом называется. Ворона посмотрел на меня сверху вниз. Ему это легко с его почти двухметровым ростом. Как только в кабину самолета влезает. Пригласил. Пошли, Львович, в столовую. Я пока прикажу в порядок привести комиссарскую землянку. По дороге он старается вышагивать короче, вежливость ко мне, недомерку, проявляет. Спросил, на меня не глядя. Точнее, глядя поверх моей головы. Наверное, очень важный для себя вопрос. Как жить будем, комиссар? Я ответил, дружно. Тогда окороти своего особиста, прозвучала неожиданная просьба. Почему моего? Он тебе подчинен, не мне. Чем окоротить?